отступление. Чейз Сарайт, наследный князь. В княжестве никогда не было так шумно, как в последнюю неделю. Шутка ли, младший братишка, отправленный на воспитание к светлым, умудрился как-то проскользнуть к зардам. Снова! Медом ему там, что ли, намазано? Неужели Спирос до сих пор не понимает, что своим вызывающим поведением он делает всем только хуже? Чейз раздраженно сжал пальцы. Спелый плод, до этого находившийся у него в руке, разлетелся неаппетитными брызгами. Недовольно поморщившись, наследный князь дернул рукой, стряхивая прилипшую сладкую кашицу. Это надо же! Даже у светлых под носом Спирос умудрился влезть в неприятности. На это особый талант нужен. Впрочем, в умении брата наживать врагов Чейз как раз и не сомневался. Слишком хорошо помнил его поведение внутри семьи. А если он даже с близкими такой, то это говорит о многом. Схватив со стола изящно вышитую салфетку, наследный князь тщательно вытер ладонь. Да, не следовало срываться на ни в чем не повинном фрукте, но уж лучше так. Один из его предков, помнится, предпочитал в минуты злости также обходиться с головами приближенных. Конечно, это было достаточно давно, но все равно показательно. Не зря вампирий нрав вошел во многие детские страшилки и присказки. «Чейси, ты позволишь?» Детское имя и тихий голос. Так его называла только мать. Подняв глаза, наследный князь лишь убедился в собственной догадке. Она стояла в дверях, неуверенно теребя тяжелую, расшитую клановыми знаками юбку. Время почти не оставило следов на ее облике. Все так же юна и легка, как и два столетия назад, разве что талия стала заметно тоньше. Да и бледность ее щекам совсем не идет, как и это робкое выражение лица. Не так должны выглядеть владычицы кланов. Совсем-совсем не так. «Проходите, матушка. Вы знаете, я всегда рад вас видеть». Вивьен широко улыбнулась старшему сыну. Он был ее гордостью. Полностью в отца пошел, уверенный и целеустремленный, как все князья. Младшему так и не повезло. Легко ли хищнику с душой ягненка? А если ему самой судьбой предназначено убивать, причем руководствуясь не собственной совестью, по приказу? Чуть отвернув голову, так, чтобы ее Чейси не заметил, Вивьен тяжело вздохнула. На глаза, словно сами собой, попались цветные конверты вскрытой почты. «Ты уже знаешь», — печально констатировала она, разглядев светлую метку на одном из свернутых в четверо листе. «Знаю», — лаконично ответил он. «И что ты собираешься делать? Так же, как и отец, заявишь, что князь другого дома не твоя забота?» Без тени упрека в голосе, Вивьен никогда не решалась обвинять возлюбленного в бедах младшего ребенка. Не он виноват, что так не вовремя скончался предыдущий белый демон, и что Спир оказался совершенно неподготовлен к такому наследию. Быть последним и единственным князем одного из трех домов должно быть тяжело, очень тяжело. И совсем не такой судьбы она хотела своему ребенку. «А что бы вы хотели, чтобы я сделал, матушка?» Чейз вопросительно глянул на свою родительницу. Она была слишком слабой для того, чтобы стать истинной избранницей вампира. Это было очевидно всем. Но почему-то ради Спироса она была готова пойти против всего мира. Удивительная храбрость для женщины, не умеющей быть сильной. «Спаси его! От него самого спаси!» «Как пожелаете, матушка!» Низко поклонившись женщине, он решительно направился к выходу. «И куда ты сейчас?» — робко спросила Вивьен, глядя в спину сына. Чейз тяжело вздохнул и, чуть обернувшись, бросил через плечо. «Собирать вещи. Поедем вызволять глупого мелкого из зардийского плена». «Спасибо», — не сдерживая слез, улыбнулась сыну Вивьен. Наследный князь лишь кивнул. В отличие от брата, Чейз никогда не умел общаться с этой женщиной.